Глава 105. «Ты одна?» — заглянул в комнату Дормидонт. «Конечно». Люся, стоя у зеркала, удивленно посмотрела на встревоженное лицо корейца. «Что с тобой?» — испуганно спросила она. «Водка есть?» Дормидонт, прикурив, сел на кровать. «Нет», — виновато ответила женщина. «Вчера мужики с артели приезжали, все забрали». «А чего у тебя ссадина на лбу? Опять с кем-нибудь мужика не поделила?» — спросил кореец. «Баба ты вроде здоровая. Неужели на здоровей себя нарвалась?» «Да это квартирантка одна», — зло ответила Люся. «Здоровая тёлка. Мы с ней полчаса по комнате катались. Она, стерва, меня бутылкой вырубила». Женщина зло сжала кулаки. «Не дай бог встречу!» «Она тебя утюгом успокоит», — Дормидонт шумно выдохнул. «Хунхус пропал. Говорят, вроде пришили его недалеко от кристалла». «Ни хрена себе!» — всплеснула руками Люся. «Неужели опять война с боссом? Как же Хунхус поддался-то?» «Не босс это», — отмахнулся кореец. «Тут что-то с москвичкой связано, из-за которой я на нож попал. Я к ней как приехал, сунулся, а там около хаты парней мясника тьма. В дом не заходит, около крутится. Ты вот что», — он, бросив окурок в окно, поднялся, — «сходи к егерю, прощупай у него. Как и что узнаешь, потом и думать будем». Услышав стук открывшейся двери, Анна громко крикнула. — «Антон, это ты?» — «Разумеется, я». Мужчина появился на пороге спальни. — «А ты ожидала еще кого-то?» — «Бессовестный». Лежа на широкой кровати, Ковалева протянула к нему руки. — «Я тебя так ждала. Иди ко мне». — «Я сделал то, о чем ты просила», — поцеловав женщину, сказал Антон, и сразу почувствовал, как ослабли женские объятия. «О золотом ключе мне сказали? Это где-то километров 120 от Усть-Неры, по Индигирке. Про золотой ручей не знает никто». Оттолкнув мужчину, Анна резко села. «Но я не могла ошибиться. Седой повторил это трижды». «Что ты сказала?» — не понял Антон. — «Это где-то рядом, я уверена в этом», — воскликнула Анна. — «Послушай», — мужчина осторожно обнял ее за плечи, — «что связано с этим золотым ключом, точнее, ручьем? Почему ты ищешь его?» — «Я с тобой уже 4 дня и ничего не знаю о тебе, кто ты, чем занимаешься», — быстро подумала женщина и, обхватив мужчину за шею, в перерыве между страстными поцелуями нежно прошептала. — «Все хорошо, милый, любимый, бабье блажь, иди ко мне». В дверь постучали. — «Не искушай судьбу», — прошептала Нелли на ухо Плечкайтесу и, быстро нырнув под одеяло, взлохматив себе волосы, громко крикнула. — «Входите». В приоткрытую дверь заглянула Зоя. «Толик просил передать, что все сделано так, как вы говорили». «Отлично», — бодро отозвался мужчина. «Также передайте, я несколько дней буду здесь». И строго посмотрел на девушку. «Я надеюсь, ты подчеркнула, что парень и девушка нужны живыми оба». «Разумеется», — несколько обиженно ответила Зоя. «Я всегда точно передаю ваше распоряжение». «Можешь идти», — отпустил ее мясник. Девушка кивнула и, как показалось Нелли, бросив на нее злой, оценивающий взгляд, быстро вышла. «Я надеюсь, ты довольна?» — взглянул Плечкайтес на женщину. «Конечно, милый». Нелли чмокнула его в щеку и, тихонько дернув за ухо, серьезно спросила. «Ты предупредил своих людей, что парень действительно волк, и у него неплохая команда?» «Все, что нужно, я, разумеется, сказал. Я не хочу, да и не могу рисковать людьми. И когда они выйдут на волка? Ты увидишь его часа через 3-4, — уверенно ответил мясник и весело добавил. А знаешь, наручники на руках и связанные ноги гораздо приятнее твоих пальчиков на члене. Прекратив смеяться, пытаясь казаться равнодушным, он с тревогой в голосе спросил. «Я все же хотел бы знать, что ты намерена делать со мной после беседы с волком? Ты же не пошлешь Рогова за золотом?» «Я возьму его сама», — Нелли погладила мужчину по волосам. «Что же касается тебя?» — она весело рассмеялась. «Ты вдруг захотел пожить здесь? Ну что же, для меня твое желание — закон, а поэтому терпение, и все будет прекрасно». «Интересно, как это ты сделаешь? Ты уверена, что у тебя все получится?» «Терпение, дорогой, и ты все узнаешь, только не дергайся, ибо в противном случае я убью тебя». «Прекрасная перспектива», — пробормотал Плечкайдес. «Интересно, что еще у нее на уме?» «По части сюрпризов эта дамочка просто непревзойденна». «Что с ним?» — тихо спросил волк. «Сломана левая нога, пробита голова, пулевое ранение правого плеча, перелом нескольких ребер, сильный ушиб правого бока». Кнутова тяжело вздохнула. «Я не знаю, что делать. Идти он не сможет, а мы устали. Ведь за сутки почти никто не спал больше 3 часов». Женщина понизила голос и беспокойно обернулась на короткий стон. «Его спасло, как он говорит, то, что камни были под водой. Это пусть немного, но все же смягчило удар. Как он выплыл и сумел добраться до нас?» Она удивленно покачала головой. «Одному Богу известно. С его травмами это просто невозможно. Он должен был умереть от потери крови». «Не шепчитесь», — раздался слабый голос Павла. «Я в курсе, что Тихий свое отходил». «Ничего подобного», — неуверенно сказала Раиса, и, подойдя к нему, присела рядом. «Конечно», — усмехнулся тот, — «вы меня на руках потащите». Со стоном вздохнув и немного помолчав, добавил. «Это даже к лучшему, что так получилось для всех нас. Я не знаю, как бы я повел себя, увидев золото. Говорить это одно, а увидеть...» Павел заматерился. «Это совсем другое». «Зачем ты так?» — гневно прервала его Настя. «Это он специально», — она повернулась к Виктору, — «чтобы мы его оставили». Девушка присела рядом с Кнутовой, поправляющей бинт на голове Павла. «Так вот, я от тебя не уйду, пока ты не поправишься». «И никто не уйдет», — подошел Виктор. «Просто это старая заповедь. Оставлять раненых на поле боя подло. Пусть будет, что будет, но со всеми». «Хороший ты мужик, волк», — устало проговорил Павел и, закрыв глаза, спросил. «А почему тебя волком зовут? Я слышал, тебя вор в законе крестил». «В пересылке в кировской тюрьме, когда по этапу шел в Кирово-Чепец, там в этапке ярославский этап сидел. Их на Печору гнали, 12 человек. Они у мужиков все забирали. Ко мне сунулись», — Виктор криво улыбнулся. «В общем, уже потом узнали, что моя бабушка в Ярославской области, омол, земляк, и к себе. А я им: волк и шакалы в одной стае не ходят. Тут мужики поднялись. Короче, свалили ярославские из камеры. А в то время там вор в законе сидел, князь. Он и устроил разборку. Ярославский на меня, мол, беспредел, шакалами обозвал. Я молчал. Из нашей камеры мужики общаком отвечали. А князь потом по пересылке к Сиву прогнал. Волк прав. Ярославских ломать. Так с пересылки я стал волком. Виктор, смущенно улыбаясь, наклонился к Павлу. — Как ты? Не получше? Он выпрямился. — Да вроде полегчало чуток, — открыл глаза Тихий. — Только я вам в натуре говорю. Не знаю, что бы я делал, когда золото взяли. Всего скорее пострелял бы вас всех. Потом бы, наверное, жалел. Он, простонав, засмеялся. Но, увидев такой куш, это же на всю жизнь и перемкнуло бы. Все молчали, не зная, что сказать. Вы квадрату верьте. Он по разговору, да и на вид, не совсем приятный, а мужик правильный. Да и человеческое в нем осталось. Я в этом сам в Якутске убедился. Он мать увидел и расчувствовался. И еще. Павел говорил с трудом, но он знал, что сделает, и поэтому торопился. В Казани у меня сестра Галина есть, с сыном живет, Павликом. Тихий едва заметно улыбнулся. Славный парень. Павел зло прищурил воспаленные глаза. Муж у нее был, сука, алкаш поганый. Они в разводе, а он, гнида, каждый день ходит и издевается. Вы ему объясните, что к чему. У тебя, волк, это ништяк получается. Адрес у меня в рюкзаке. Улица Революции, дом 18, квартира 10. Я прошу, загляните. Ну, в общем, помогите ей, чем сможете. Павел, вдруг застонав, вскинул голову и воскликнул. «Смотрите, кто это?» Все разом повернулись в сторону его взгляда. Тихий левой рукой достал из-под себя револьвер и вскинул его к виску. Развернувшись на выстрел, они замерли. Потом Настя, пронзительно закричав, рванулась к Павлу. Виктор схватил ее за плечи, и она с сухими глазами, в которых плескался ужас, забилась у него в руках. «Тихий!» — негромко проговорил Федор. «Сломался ты! Сукой буду! Не ожидал я такого зехера!» И он накрыл курткой обезображенную выстрелом голову Павла. «А я за сестру впервые услышал!» — обронил он и пошел к валявшимся рюкзакам.